Станок был действительно хорош, новехонький, такой яркий, чистый, залюбуешься. «Кнопочное управление», — заметил отец с удовлетворением. «Кто из вас по токарному делу мастер?» Оказалось, кроме Шурки, близнецов, одного демобилизованного — никто. Но со слесарным делом были знакомы все, кто закончил профессионально-техническое училище, кто в колонии освоил. Даже я, представьте, была знакома с основами слесарного дела еще с детства. Папа при каждом удобном случае учил Валерку и меня. С инструментом я управлялась не хуже мальчишек. В школе по труду у меня всегда была пятерка. К раскрытым дверям лихо подкатила Зинка на своем электрокаре. «Принимайте работенку!» — со смехом крикнула она, соскакивая с тележки. Вошла в комнату, не глядя на Шуру, словно его не было здесь. Подошла ко мне. «К слесарям перебралась! Я и то удивлялась, как ты столько выдержала!» Когда я сказала папе, что хочу работать слесарем, папа очень удивился. «Я думал, ты довольна своей работой. Алла Кузьминишна хвалила тебя. Просто я делала над собой усилия, а чего оно мне стоило?» Папа был огорчен. «Зачем же? Давно надо было сказать. Всегда можно подобрать работу по сердцу. Надо было сразу взять тебя в свою бригаду ученицы. Владька, а может, ты того не хочешь оставлять меня в тяжелый час, как Володька с Андрюшкой?» Я заверила, что это совсем не так. Пусть спросит Алика, он подтвердит. Я давно хотела перейти на слесарную работу. Кстати, папа не принял бы жалости и жертвы со стороны членов своей бывшей бригады. Но ему были позарез нужны опытные наладчики, умеющие читать чертеж для сборки машины Терехова. И вот мы приступили к сборке. Надо было собрать эту машину впервые по чертежам. Папа разъяснил ребятам, какая удивительная это будет конструкция. За ней будущее, богатая техническая идея. И только благодаря чистой случайности нам выпала честь собирать и налаживать эту машину. Когда папа вышел, его вызвали к начальнику цеха. Алик разъяснил суть этой случайности. Впрочем, ребята уже знали. Слухом земля полнится. Идея Терехова всех захватила, даже близнецов, которых кроме озорства вообще ничего не интересовало. К нам часто забегала мастер Мария Даниловна, мать Даниила, и помогала разбираться в чертежах. Даниил совсем не похож на мать. Он на отца моряка похож. Все-таки у Марии Даниловны какая-то своеобразная внешность. Тонкое бледное лицо, умные зеленые глаза, розовые полные губы, светлые, очень светлые пушистые волосы. Не какие-нибудь крашеные, а естественные. Она всегда останавливает меня при встрече и спрашивает, что пишет мне Даня. Сначала я ей пересказывала содержание, а потом стала давать читать письма сына. Последнее письмо я дала ей тоже прочесть, забыв о приписке. «Вы собираетесь пожениться?» — удивилась она. Я ее разуверила. «Но он пишет...» «Это он просто так, с тоски. Дан ведь не любит меня!» Мария Даниловна взглянула вопросительно. «И я тоже. Я люблю Дана как человека, как незаурядную личность, но влюблена я в другого». Добина была способным механиком и часто помогала нашей бригаде. Сам Терехов мог заходить только после работы. Рябинин надежно отстранил его от участия в сборке его машины. Отец обычно задерживался после смены, поджидая Юрия. Мы с Аликом тоже сидели и ждали. Алик пришел на завод, не имея понятия о слесарном деле. За полгода освоил его лучше, чем иные за 2-3 года. Уж очень хотелось ему помочь скорее собрать машину брата. Заходил к нам и Валерий, всегда с небрежно рассеянным видом, осмотревшись, нет ли поблизости Рябинина.